США, Вашингтон. Новость о том, что Зевс начал ускорение в сторону Земли, застала президента в лимузине на пути из Пентагона в Белый дом. Он только что провел довольно продуктивную встречу с министрами обороны ключевых стран НАТО и руководством блока, поэтому настроение было приподнятое. В то время как ЕС все больше и больше превращался в разлитый по карте Западной Европы бесформенный и бесполезный политический кисель, погрязший в собственных наивных иллюзиях и инфантильных фантазиях. Североатлантический блок, и особенно его военная составляющая, все еще представлял из себя серьезную силу. И пусть из Брюсселя стали чаще звучать голоса молодых левых политиков о том, что надо наконец покончить с американской оккупацией Старого Света, но взращенная, воспитанная и щедро подкармливаемая Пентагоном военная верхушка Западной Европы все еще послушно стояла в строю, готовая выполнить приказ американского командования. Сколько будет продолжаться такое не вполне устойчивое состояние, сказать было сложно. У Богарта имелась вполне конкретная цель. Европу надо было продержать в натовской узде до начала его второго президентского срока. На это время в США планировалась денежная реформа, которая обнулит вышедшую из-под контроля долларовую массу и спровоцирует глобальный финансовый и экономический кризис по разрушительной своей силе, сравнимый с мировой войной. Поскольку финансовые рынки ЕС полностью завязаны на американскую валюту, ее реформа вызовет коллапс европейских экономик. Тогда американские корпорации скупят все по дешевке, и будет сделан еще один шаг к корпоративному будущему, при котором 2-3 глобальные мегакомпании будут управлять всем миром. Пока этот план без особых срывов двигался к своему осуществлению. Как бы подтверждая это, полчаса назад высшее европейское военное командование заискивающе смотрело в рот американскому президенту, благоговейно ловя каждое его слово. Можно было быть уверенным, что назначенное через час выступление генсека Альянса перед Конгрессом пройдет на ура, и европейцы вернутся домой, воодушевленные осознанием собственной значимости и преисполненные чувством североатлантической солидарности. Поэтому настроение у Богарта было превосходное, пока не позвонил администратор НАСА. «Сэр, у нас проблемы с Зевсом», — срывающимся голосом сообщил он. «Что опять случилось? Корабль не вошел в режим торможения. Контроль над двигателями полностью потерян». «Жаль», — вздохнул президент. «Жаль терять корабль и 5 триллионов баксов». Наверное, миссия оказалась слишком сложна для одного бизнесмена, даже такого гениального, как ты он. Это не все новости, сэр. Управление двигателями невозможно с Земли, но, похоже, искусственный интеллект корабля их полностью контролирует. Двигатели вместо режима торможения вошли в режим ускорения. Сейчас корабль и астероид движутся к Земле на огромной скорости. Да? Вы просчитали траекторию. Это очень сложно сделать. Параметры движения нестабильны, периодически включаются маневровые двигатели. Такое ощущение, что корабль выводится в определенную точку в пространстве к определенному времени. Мы не можем просчитать ни это место, ни это время. Правильно. Ты он говорил, что он войдет в какую-то точку на орбите, где его захватит притяжение Земли. Это было бы возможно, если бы Зевс начал торможение. Но он ускоряется. Он давно прошел пороговое значение скорости, при котором его может захватить гравитация планеты. Так куда он летит? Мы не знаем, сэр. Как не знаете? У вас, блин, самый мощный суперкомпьютер в стране, тысячи яйцеголовых гениев со всего мира, а вы не можете просчитать траекторию? Не скрывая раздражения, спросил президент. Так нахрена я на вас трачу 30 миллиардов в год? При всем уважении, сэр. На этом этапе траекторию просчитать невозможно, — обиженным тоном ответил администратор. То есть астероид может попасть в Землю? Президенту вдруг пришла в голову эта неприятная мысль. Такая возможность не исключена. Он может попасть в Землю или прилететь мимо и уйти дальше в космическое пространство. Охренеть! Где Теон? Теон Курц недоступен. В ЦУПе орбитал сообщили, что он вылетел в Вашингтон. Хераси новости. Богарт в раздумье помял подбородок. По вашим прикидкам, когда астероид может врезаться в Землю? Через 25 минут плюс-минус 5, в зависимости от скорости. — сходу ответил администратор. «Раз у вас не получается просчитать траекторию, вы, конечно, не в состоянии сказать, куда он может попасть». «Точно сказать это невозможно. Но если астероид попадет в Землю, то он ударит где-то в северном полушарии, потому что заходит в северные полусферы эклиптики. Какой силы будет удар? На такой скорости его мощность будет на уровне 90 мегатонн». «Сколько?» — не веря своим ушам, переспросил Богарт. «90 мегатонн, сэр», — повторил насовец. «Плюс-минус. Плюс-минус, вашу мать! Да если эта хрень попадет в нас, она выжжет все на территории нескольких сотен километров. А если где-нибудь рядом в океан, то наше побережье затопит цунами. Срочно на связь с Пентагоном. С Норад. Сообщите об угрозе. Подключайте к себе все, что у них есть. Спутники, антенны. Нам надо знать траекторию. Немедленно. И еще. Никому об этом ни слова. А то тут такая паника поднимется, что никакой полиции не хватит. И еще. Найдите мне Теона. Хоть из-под земли достаньте, но чтобы через пару минут он был у меня на связи». Еще раз выругавшись, президент набрал министра обороны и приказал ему сбить астероид или хотя бы отклонить в сторону, если он будет лететь к Земле. Тот отзвонился почти сразу. В стратегических войсках сообщили, что у них нет возможности быстро перенацелить ракеты на астероид. Для этого надо несколько часов. Как раз во время разговора с главой Пентагона, сидящий напротив помощник, показал условный знак о том, что пришло важное сообщение. Богарт попросил министра подождать и взял протянутый ему планшет. На него с экрана смотрел астронавт в парадной форме орбитал и рафатке цвета хаки. «Я Абдул-Хамид Аль-Тикрити, известный вам как Берни Роджерс, борт-инженер космического корабля «Зевс», — произнес он, глядя в камеру. В это время президентский кортеж все еще двигался в сторону Белого дома. До столкновения оставалось 19 минут. Если бы президент для встречи в Пентагоне решил воспользоваться вертолетом и был сейчас в воздухе, то за 5 минут смог бы долететь до находящейся в 25 километрах от Вашингтона авиабазы Эндрюс. За это время там уже был бы готов к взлету борт номер 1. Пара минут на взлет, 3 на набор высоты и скорости, и еще минут 8-9 оставалось для того, чтобы отлететь километров на 100 от Вашингтона на восток, чтобы ударная волна застала самолет над океаном. В этом случае, если бы президентский Боинг не выдержал удара, он мог бы укрыться в обладающей исключительной плавучестью и автономностью спасательной капсуле и продержаться бы в ней до недели в ожидании, пока ее подберут спасатели. Или же просто развернуть вертолет от Вашингтона в надежде, что удастся отлететь как можно дальше. Новый президентский Marine One VH-71 за 20 минут мог отлететь на те же 100 километров в зону средних разрушений и там попытаться найти безопасное место для посадки на одной из военных баз. Но Богарт решил воспользоваться лимузином, потому что расстояние от Белого дома до Пентагона было всего около 6 километров, и потому что ему хотелось неспешно прогнать президентский кортеж по улицам и напомнить о себе горожанам. По этой причине выбор способов эвакуации у секретной службы был довольно ограничен. Первый, наиболее очевидный вариант – добраться до Белого дома и укрыться в находящемся под ним бункере. Второй – развернуться и вернуться в Пентагон. Там тоже находился бункер. Он был больше размером, глубже и имел лучшую инфраструктуру, построенную для управления войсками. Проблема была в том, что задания министерства и бункер имели независимый от сети источник питания. Небольшой атомный реактор, находящийся на самом нижнем уровне. Установка хоть и была отделена от рабочей части убежища бетонным щитом, но как она себя поведет при ударе в 90 мегатонн, никто не знал. Третий вариант предполагал использование вертолета секретной службы, который постоянно сопровождал президентский кортеж. Это был стандартный городской четырехместный эксплойер, использующийся для рекогносцировки, наблюдения и снайперской поддержки с воздуха. Не бронированный, не оборудованный дополнительными средствами безопасности, но маневренный и быстрый, способный за оставшееся до столкновения время преодолеть километров 90. В экстренных случаях, когда опасность неминуема и представляет собой фактор непреодолимой силы, решение по способу и месту эвакуации принимает старший агент секретной службы, обычно являющийся личным престижным телохранителем президента. На этот раз ситуация была настолько необычной, что он замешкался и решил связаться со своим боссом. Тот уже был на телефоне с НАСА, где ему рассказали, что это все не шутка, что угроза реальна, и что если астероид действительно попадет в район Вашингтона, то его удар будет эквивалентен 90 мегатоннам. Если бы НАСАвцы сказали про кратер диаметром в 11 километров и глубиной в 3, то, возможно, решение директора секретной службы было бы иным, но в штаб-квартире НАСА, расположенной в 3 километрах от Белого дома, уже начали эвакуацию персонала в убежище, поэтому сведения были самыми общими. Основываясь на них, было решено укрыться в бункере под Белым домом, построенном на случай внезапного ядерного удара. Прямого попадания заряда в 90 мегатонн он, конечно, не выдержит. Но если эпицентр взрыва будет за пределами радиуса в 3 километра, то в укрытии вполне можно будет выжить и дождаться спасателей. К тому же президентский бункер был связан несколькими подземными ходами с другими убежищами Вашингтона. По ним можно выйти в более безопасный район и даже к авиабазе Эндрюс в 25 километрах к юго-востоку. На тот момент такой вариант выглядел самым логичным. На согласование с директором у старшего агента ушло 3 минуты. После этого тяжелые бронированные внедорожники сопровождения рванули вперед и, расталкивая бамперами попавшиеся по пути автомобили, расчистили президентскому зверю дорогу. Как раз в этот момент в Вашингтоне была объявлена общая тревога, и ФЕМА выдала в эфир сообщение о возможном падении астероида на город. Для того, чтобы осознать, что происходит, жителям понадобилось несколько минут. В этот момент их как раз подстегнул пронзительный вой сирен тревоги. Началась паника. Машины заметались по трассе и, несмотря на усилия полиции, пытавшейся освободить маршрут для президента, сбились в непроходимые пробки. В это время президентский кортеж уже проскочил Арлингтонский мост и попал в затор на кольце у мемориала Линкольна в 1,5 километрах от Белого дома. До столкновения оставалось 14 минут. И старший агент принял решение. Он посадил вертолет сопровождения на обочину, перевел туда президента, и тот уже через 4 минуты был на лужайке своей резиденции. 3 минуты бегом к эскалатору по коридорам, заполненным мечущимися в панике сотрудниками, 2 минуты на скоростном лифте на нижний президентский уровень. Еще минута ушла на блокировку бункера и перевод его в автономный режим. Тяжело дыша и вытирая пот со лба трясущейся от неожиданной нагрузки и нервного напряжения рукой, Богарт повалился в кресло. «Это что за хрень? Что, блин, происходит?» «Воды!» – прохрипел он и, сделав несколько глотков из пластикового стакана, предложенного агентом, спросил. «Сколько осталось?» «Не знаю, сэр», – покачал головой тот. «Минут 5, наверное». «Боже! Как хорошо, что мои в Калифорнии!» – простонал президент. «Где помощник? Кто еще здесь есть из офиса? Дайте мне директора ФЕМА и министра обороны». «Вам лучше перейти в ситуационный зал», – посоветовал личный помощник, успевший втиснуться в вертолет с президентом. «Там селекторы и видеосвязь. Вы сможете даже обратиться к нации». «Да, конечно, обратиться к нации». По-стариковски, опершись на подлокотники кресла, Богарт поднялся и, поправив распущенный галстук, пошел по короткому коридору в основное помещение бункера, где находилось все необходимое для управления страной во время ядерной атаки.